— Есть кандидатура, — ответил Поспелов. — Никанор Степанович, пожалуйста. Возвышаев встал. — Мы тут прикинули с Мелентием Кузьмичом и решили отрекомендовать в секретари Тихановской партячейки товарища Зенина. — Сенечку? — удивленно вскинул голову Тяпин. — Кто это такой? — спросил Азимов, глядя из-под лобья. Семен Васильевич Зенин, секретарь Тихановской комсомольской ячейки, учитель местной школы, — пояснил Возвышаев. Он уже успел зарекомендовать себя идейно стойким борцом за дело рабочего класса. У него развита прирожденная ненависть к частнособственническим инстинктам, умеет выявлять скрытый кулацкий элемент, безжалостен в борьбе и вообще человек хорошей трудовой автобиографии. Он из детдома. Комментарии, как говорится, излишни. Грамотный, даже образованный. Девятилетку кончил. Одним словом, подходит по всем статьям. Возвышаев сел. А то, что он самокруткой женился и расписываться не хочет, по этой статье он тоже подходит? Спросил Тяпин. Не торопитесь, товарищ Тяпин. Задайте этот вопрос самому Зенину, сказал Возвышаев. Я думаю, он достойно ответит тебе. Поглядим. Ну что ж, зовите этого Зенина. И в самом деле поглядеть надо, что за орел, — с готовностью предложил Азимов. Но дело в том, что Зенина мы вызвали совместно с председателем Гордеевского сельсовета и работником райкома комсомола Обуховой в связи с хлебными излишками, — сказал Поспелов. Ну и что? Зовите вкупе, секретов у нас нет. Азимов глядел то на одного, то на другого, как бы спрашивая, что тут церемониться? Пропустим всех сразу, и вся недолга. — Иван Парфенович, зовите! — кивнул Поспелов Паринову. Тот осторожной мягкой походкой, поскрипывая сапожками, вытягивая шею, как заговорщик, пошел в приемную. Опережая Паринова, первым вошел в кабинет Акимов. Поздоровавшись кивком с начальством, он решительно протопал в передний угол и сел на стул, не ожидая приглашения. На нем была белая косоворотка с расстегнутым воротом, на груди синела полосатая тельняшка. Плотный, с каменным скуластым лицом, он закинул ногу на ногу и сцепил на колени пальцы так, что они побелели. По нему видно было, что пришел он разговаривать серьезно. Мария, войдя в кабинет, сразу нырнула в сторону и присела возле самой двери. А Сенечка Зенин шел к столу, улыбаясь почтительно и робко, наклоняя голову, будто кланялся всем сразу и каждому члену бюро в отдельности. А руки, сжав калачиком, нес перед грудью, готовый в любую минуту выкинуть и правую, и левую, кто какую попросит. Но здороваться не пришлось. Руки ему никто не подавал, а только Возвышаев показал на крайний стул у торцевого стола. Зенин тотчас присел, пригибая голову, и этим сразу как бы отдалился от своих товарищей, оставшихся возле стены. «Так, товарищи», — начал Поспелов, надев очки и глядя в бумажку перед собой. «Значит, поступила докладная от товарища Зенина, в которой сообщается, что во время своей командировки он, то есть Зенин, установил злостных укрывателей хлебных излишков в селе Гордееве в количестве 6 человек. Однако председатель сельсовета Акимов и уполномоченный от райкома комсомола Обухова отказались конфисковать указанные излишки, тем самым проявили акт укрывательства кулацки настроенных элементов». Поспелов поднял голову, обернулся, поглядел на Акимова и Обухову, спросил, было такое обстоятельство? Не было, ответил Акимов, твердо и строго поглядел на членов бюро. Вот те раз! Как-то обрадованно подхватил Сенечка и ласково поглядел на Поспелова. Я им составил список, 6 человек, поименно, и указал даже, где у каждого хлеб хранится, а именно в подпечнике. Ну как же? «Было такое?» — требовательно спросил Поспелов Акимова. «В точности. Список он составил.